Пусть Господь благословит нас. Я не буду продолжать очень долго говорить. Но когда мы читаем Евангелие от Марка, 16 главу, вы там найдете одно место Священного Писания, чуть-чуть остановлюсь, и мы будем молиться, чтобы Господь помог нам через Дух Святой победить грех, быть мертвыми для греха, если даже он утянет, если даже влечет, и понимать, что перестанешь грешить, будет давление оказываться, но если победишь, то победишь. Оно почти отойдет все в сторону, оно не будет мучить, но какое-то время оно будет оказывать свое действие. И вы помните, когда Господь сказал Евангелие от Марка, 16 главе, он сказал так: кто будет веровать и креститься, то что будет? Спасен будет. А кто не будет веровать, то что? Осужден будет. Там креститься не имеет в виду, не имеется в виду, значит, крещение водное или креститься рукой. Говорят, все вы, крестившиеся во Христа, что? В смерть его крестились. Речь вот, вот о чем. Кто будет веровать? И, а на кресте умирали. Христос на кресте умер для греха, за наши грехи. Если будешь веровать и умирать каждый день для греха, то спасен будешь. Чем? Крестом Господа Иисуса. Верую в то, что Он умер за грехи наши. И вместе с ним его силу и ты умираешь. А Бог в свое время предоставит возможность, судьба, есть такое явление, план Божий, когда где-то будут трудности, которые будут, так сказать, вызывать на грех какой-то, и на этом месте нужно будет умереть на кресте, быть распятому. Вы знаете, какое было бы счастье, если бы было написано «расстреляли» или «убили», а то «распяли». А распяли, то висит человек и умирает без греха. А он живой. Из креста сойти нельзя. Потому что если не умрешь для греха, то не будешь готов в вечную жизнь вступить. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня благословил нас, чтобы мы не считали то, что переживаем, странным явлением, а знали, что вооружитесь той же самой мыслью. Это оружие. Иногда Бог какие-то странные вещи говорит, неудоборазумительные, для разума нашего. Говорит, радуйтесь, помните, в послании к евреям написано? Когда вас Бог наказывает, то радуйтесь, потому что вы его дети, значит. Я как-то читаю, думаю, ну вот ничего себе, наказывают, а ты радуйся. А радуйся, что нет того, что наказывает. Наоборот, я понимаю, если Бог меня наказывает, то есть за что. Мне эту радость не доставляет. Но мне что доставляет радость? Что Бог не забыл и воспитывает меня. Вот что доставляет радость. Я не раз вспоминаю, я на этом уже буду кончать и будем молиться. Я думаю, уделю некоторое время и для молитвы общей. Если будут нужды личного характера, сможем тоже помолиться. Но я помню одно такое свидетельство. Я его тоже не один раз говорил. Сейчас такое вот явление распространенное. И это хорошее явление, это приятно видеть такое направление, когда родители забирают из детских домов сирот и усыновляют. Все-таки, какой бы ни был хороший детский дом, но это не семья. Это не семья. В семье иногда бывает недостатков, больше материальная сторона хромает, но все-таки это семья. И дети, ну, довольно охотно идут туда, в эти семьи. Ну и один из братьев, он рассказывал, когда действительно у него самого была семья немаленькая, и он взял девочку одну из детского дома, усыновил. Ну и, конечно, для того, чтобы она чувствовала себя уютно, он, значит, ну, не так строго относился, как к своим. И вот однажды он заметил, что она стала капризничать, стала неуправляемой. Он никак не мог понять, почему. Но она действительно все делала наперекор. И однажды он не выдержал и отлупил ее ремнем хорошо. Она ходит и говорит: а вот теперь я знаю, что я ваша. Я этого и добивала. Я, говорит, видела, что вы своих детей наказываете, а меня нет. И я, говорит, считала, что я не совсем ваша. А сегодня я ваша. Но ты со мной поступил так, как со всеми. Вот насколько вот, ну, правильно понял вот эту вещь. Вот она заметила. Я понимаю, можно было возмущаться, если бы как чужой относились более строго, игнорировали ее требования. А здесь, видите, она увидела наоборот. Что своим построже, а берег поблажки. И она поняла, что я еще не совсем, как все в этой семье. Я хотела быть наравне со всеми, как своя, чтобы было. Пусть Господь благословит нас, чтобы вы поняли, что если мы свои, Богу, как отцу, он не будет равнодушно смотреть на то, что с нами приходит, что мы делаем иногда, не то, что надо. Говорит, а если вот есть ли какой, значит, сын, которого не наказывал бы отец? Вы помните, кто читает, и послание к евреям написано, говорит, а если вы не терпите наказание, то вы что? Незаконные дети. Ну, незаконные дети тогда. Потому что, вы знаете, у соседских детей наказывать нельзя. Своих, пожалуйста, соседских нет. Можете сказать соседу, можете что где-то обратиться, но не имеете права их бить. Потому что это не ваши. А своих, да, вы воспитываете так, как считаете нужным. Поэтому я очень хотел бы, чтобы к нам будем идти этим жизненным путем, чтобы для нас не было удивления, что с нами происходит, что больно, что что-то не то. Кажется, 89-й псалом, точно не помню, не буду называть это место Священного Писания, там есть тоже некий намек вот на эту тему, которую я сегодня говорил, где написано так, что лучшая пора дней лет жизни нашей 70 лет, при большей крепости 80 лет, и что? И лучшая из них пора труд, и что? Болезнь. И болезнь. Ибо проходят быстро, и мы лечим. И я беру вот эти две стороны. И одна сторона перестает грешить, когда больной не особо-то много сделает. А другая сторона перестанет грешить, и тоже плоть будет болеть. Я когда-то помню, значит, заметил одно такое явление. Заодно и сестер. Как-то так вот неожиданно. Кто-то, допустим, я очень легко и просто могу быть в постели, хотя и голова начинает болеть, и все. А ее аж колотить стало от того, что вовремя не покушала. Буквально так колотить стало. Что с тобой, говорит? Не покушала вовремя. Вы знаете, что? Вот выполнить волю Божию, попоститься, плод начинает отрываться, она болит, ее колотит. Вы знаете, что такое? Здоровых людей не колотит так просто. Это или простыл, или в страхе каком-то, или еще что-то. Но нормально, это нормальное явление. Поэтому мы сегодня будем молиться, будем за все благодарить Господа. И пусть для нас не будет смущением, если в нашей жизни что-то вот происходит такое, если мы прилагаем усилия, а нам трудно, а мы болеем. Один из братьев говорит, простой вопрос, простите, простите, даже вот не касается вот этого. И он однажды мне сказал, так, я часто вспоминаю его, он сегодня живой, хороший брат на сегодняшний, но мне вот что сказал, говорит, брат Николай, если ты хочешь, чтобы люди не знали какой-то тайны, никогда не говори мне. Если ты мне скажешь, я пойду обязательно кому-нибудь расскажу. Я не выдержу. А ты что такое не выдержу? Вот тянет, болеет человек. Им хочется сказать, вот не говори мне, потому что я обязательно расскажу. Говорю, знаешь, что я тебе не говорил, но теперь точно уже не буду говорить ничего. Зачем тебя мучить? Если ты узнал, тебе обязательно надо рассказать кому-то. Вот, пожалуйста, болезни. Я не имею в виду вот болезни, которые где-то в основании бактерий лежат, вирусы какие-то. Я даже имею в виду такое духовное, которое имеет власть над нами. Пусть Господь благословит нас сегодня, чтобы мы помнили, вооружитесь той же самой мыслью. Не всегда так будет. Не всегда, если перестанешь грешить, будешь болеть. Но в первые времена такое может быть вполне. Вот тянет, хочется, привычка. Помните, Господь сказал, как вы можете делать доброе, привыкши делать злое, привыкши. Иногда люди думают, что они вообще не свободные. Я иногда говорю, помочь, говорю, тебе просто привычка. Не какая-то не свободная привычка. А вы знаете, привычка, насколько она много значит. Даже иногда, ну, не замечаем, привыкли вот так вот. И не замечают, другие замечают, а мы нет, привычка. Я помню, когда ездил на работу, И что было интересно, надо было ехать, правда, одним только автобусом, идти долго. Я настолько привык идти этим маршрутом. Я даже эти сажусь в автобус, что-то молюсь, думаю, только тогда опомнюсь, когда домой приду, когда заходить взял. А как я шел, что я смотрел? Я по привычке. Однажды едем с Ваней, говорю, кажется, на Несмеш ехали. А он уж едет и едет на Ляхович. Я говорю, Ваня, ты куда? Он по привычке. Она поворачивает налево, он привык туда ехать. Я говорю, что? Мы едем не туда, куда надо, по привычке. Склоняем колени, молимся, за все благодарим Господа, и пусть Господь даст нам ту полную свободу, где в радости можем исполнять Слово Господне и служить Господу, и иметь то благословение, которое обещает нам Священное Писание. Склоняем колени, молимся. Господь, великий и всемогущий Боже, Бренскалит, мы благодарим Тебя за то, что Ты в сегодняшний день напомнил нам, Господь, эти великие истины, которые так нужны в повседневной жизни, особенно в нашей жизни здесь на земле, особенно там, где нас окружает грех и мир, где так непросто, Господь, удержаться и не грешить. Ты знаешь, эти все греховные привязанности, пороки, которые владели сердцем, которые, Господь, держали в узах беззакония, они и сегодня очень часто выступают, чтобы увлечься того правильного пути. Но мы благодарны Тебе за то, что, несмотря на всю нашу прошлую жизнь, на множество наших грехов, Ты позволил нам сегодня склониться перед лицом Твоим и во имя Твоей святой пролитой крови благодарить Тебя, что кровь Твоя сильна и могущественна, что перед ней не может устоять никакое беззаконие, никакое преступление не может быть, когда падают капли крови Твоей, которую Ты, Господь, удобрил эту Голгофскую гору и дал нам право омываться в Твоей святой крови, пользоваться той великой победой, которую Ты совершил тысячелетия назад на Голгофе, в Твоем народе, которому Ты пришел для царства, Господь, но был распят и уничижен. Но благодаря этому мы сегодня имеем спасение и спасаемся, несмотря на то, что мы язычники, о которых Ты сказал некогда, что мы были без Христа, отчуждены от завета обетования, не имели никакой надежды, были безбожники в мире, но сегодня кровью Твоей, через Твое священное Писание, несмотря, может быть, на наше незнатное происхождение, мы, Господи, являемся Твоими детьми, сыновьями и дочерами, о чем свидетельствует Твое святое Слово, которое непременно сбудется, никогда не отменится, и которое утверждено на небесах, Господь. И Ты сегодня напомнил нам, что не так просто жить на этой земле, и что страдающий плоть перестает грешить, Господь. И Ты дал нам это как оружие против этих сомнений, которые навевает дьявол, когда, Господи, хочет убедить нас, что Ты бессилен, что это, Господь, ненормальное явление, что так не должно быть, потому, Боже, дай нам сегодня использовать это оружие, чтобы быть в Твоем свете, чтобы никогда, Господь, не согнуться под этой тяжестью различного рода обвинений и лжи, которые, Господи, потоком проливаются на души наши, через наш разум, через наши мысли. Слава Тебе за то, что Ты, Господь, искупил нас не по нашим заслугам, не по знатности происхождения, не по нашему образованию, а по Твоей великой любви, которая ничего общего не имеет с тем, что я перечисляю, Господь, в этой моей молитве. Потому, Господь, дай Твое благословение Твоему народу. Ты знаешь каждого из нас по имени. Ты знаешь, Господь, наше прошлое. Ты знаешь, Господь, в чем состоит наше настоящее. И Ты знаешь наше будущее так, как будто оно уже прошло. А потому и способен подсказать, от чего надо уклониться, что нужно обойти, предупредить о том, что ожидать впереди. И вот Ты Бог, существующий вне времени, у Тебя, Господь, как для личности, как лично для себя. Нет настоящего, прошлого и будущего. Ты весь в настоящем. Ты сказал, что я и есть Господь. И мы благодарны тебе за это, что оказались в твоих святых объятиях, что мы спасены тобою, что твое великое милосердие и сегодня является действующим на наши души. Слава тебе и благодарить. Поэтому, Господь, прости нас. Если мы не понимаем некоторых вещей, если, Господи, томились в тупиках нашей жизни, но ты сегодня напомнил нам, что этот путь скорби на земле, он кончится великой радостью в святом и вечном небе. И вот ты, Господи, сам обещал, что ничто не может нас отлучить от любви твоей. Ни высота, ни глубина, никакая, Господи, другая тварь, ни ангелы, ни власти, ни силы. Если только мы будем следовать за тобой, потому, Господь, помоги нам бежать за тобою. Если будет трудно бежать, то просто идти. Может, придется ползти, Господь, но чтобы это было в том направлении, где сияют врата вечности. Может быть, Господи, быть трудно, мы просто будем смотреть в ту сторону, но и тогда не дай нам своего взгляда отвести от Тебя, но, Господи, положить надежду на Тебя, и чтобы, Боже, Ты провел нас в этой земной жизни, чтобы нам вступить во врата святой вечности и впоследствии жить вместе с сонмом Твоих святых всю вечность и прославлять Твое великое и чудесное имя. Итак, Господь, благослови сегодня каждую душу, которая находится на этом месте, независимо от нашего пола и возраста, независимо от нашего образования, независимо от духовного состояния, ибо ты есть Бог, обновляющий сердце, ты есть Бог, врачующий раны наши, ты есть покрывающий наши грехи кровью своей, и мы, Господи, благодарны тебе, ибо без тебя мы ничего не смогли бы иметь, мы не смогли бы ничего достигнуть, но в сегодняшний день пусть твоя милость простирается над нами, пусть эта церковь будет благословена тобою, миром, благодатью и влиянием твоего святого Духа, и прежде всего зайти в щебни твоего народа. Ты знаешь, сколько наших родных и близких погибают, не понимая, что время так коротко, и однажды поставишь последний тур в судьбе этого мира, и многие останутся вне спасения. Ты дал нам возможность сегодня присоединиться к твоему народу, и мы благодарны тебе за это. Но мы не можем быть спокойными, зная, что наши дети еще бродят далеки от тебя, что они, Господи, не молятся, и некоторые из них даже не помышляют об этом, потому, Господь, зайди в дома твоего народа и дай твою святую милость. Ибо ты имеешь ключи от каждого сердца. И знаешь, как достигнуть глубин. Ты знаешь, Господь, как повернуть сердце к твоему небесному свету. И ты, Господи, это сделай. Хотелось бы, чтобы было сделано, Господи, так легко через слово твое. Но если придется делать в скорбях, то делай, Господи, и это. Потому что время очень коротко. А нам так хочется быть вместе с нашими родными и близкими в твоем святом небе. Чтобы никто не потерял спасение и шанса получить спасение, Господь. Благослови это вселение миловиды. Ты знаешь, сколько здесь людей, которые, Господи, сами по себе, они прекрасные люди, но не имея покаяния, без покаяния, они никогда не смогут войти в святую вечность, Господь. Поэтому ты их благослови. Открой для них твои источники. Я не знаю, как ты это можешь сделать, но дай, Господь, твоим разумления. Посещай их сновидениями, посещай мыслями, посещай рассуждениями о вечности, Господь. Поэтому не нам тебе учить, что тебе делать надо. Мы, Господи, просто просим тебя, спаси это селение, чтобы еще многие могли прославить имя твое, чтобы для многих не было страшно смерть и будущее, чтобы многие посадили в стан твоего народа и здесь на земле стали прославлять твое великое имя, чтобы могли свободно войти в святую вечность и вместе с сонмом святых всю вечность служить тебе и прославлять твое великое и чудесное имя. А за сегодняшний день, за сегодняшнее служение, за твои многочисленные блага прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.